Но почему Джессика постоянно падает? Возвращаясь в дом, Ван Ян размышлял о ее подвигах за последние несколько лет. Она падала во время танцевальных занятий, спотыкалась о Дэнни в гостиной. Когда эти сцены промелькнули перед глазами, Ван Ян прыснул. Нет никаких почему, это просто она. Но ему правда казалось это очень милым и веселым, он мог бы поклясться своим блогом. Раздумывая о подвигах Джессики, Ван Ян специально наклонился вперед, сразу уперся руками о газон и, воспользовавшись случаем, начал отжиматься, бормоча. Интересно. Раз, два, три, четыре. Он вдруг закатил глаза, расслабил руки и полностью прильнул к траве, соединил ноги и руки друг с другом, выпрямив их, после чего стал делать движение, будто плывет. Он весело засмеялся, в голову пришла одна идея. В интернете разве не насмехались над тем, как некрасиво упала Джессика? Что если он тоже распластается на земле, как Джессика? Ван Ян резко подскочил, щелкнул пальцами и заговорил сам с собой. Сделанные фотографии загрузить в блог. Посмотрим, будут ли эти людишки смеяться. Посмеются, и что с того? Он как раз и хотел, чтобы они смеялись, радостно хохотали, насмехались, как им будет угодно. Джесси, мы с тобой банда. Ван Ян достал мобильник, набрал один номер и произнес. Джошуа, у меня есть к тебе дело. В тихом, тенистом парке то и дело раздавались щелчки, но в данный момент на затвор фотоаппарата нажимал вовсе не какой-то папарацци. Джош, с этого места тоже немного пофотографируй меня. Ван Ян лежал на чистой каменной дорожке спиной к небу, руки и ноги были хаотично скрючены, будто свалился зомби. Стоявший рядом Джошуа сжимал в обеих руках цифровой фотоаппарат и со всех ракурсов делал снимки. Он сетовал. Мы похожи на придурков. Повезло же этой дикарке. Лежавший неподвижно на земле Ван Ян улыбнулся. Да, мы два придурка, которые любят ее. Существуют ли такие лучшие режиссеры? Ян, ты сейчас кажешься еще более невероятным. Джошуа с шаловливым выражением лица направил объектив назад Ван Яна и нажал на затвор, хихикнув. Пусть они увидят задницу лучшего режиссера. Слыша, что раздалось много щелчков, Ван Ян наперся руками о землю и подскочил на ноги, сказав, «Не болтай чушь, немедленно придумай, где можно лечь, чтобы я выглядел еще круче». Он осмотрел окружающую местность и внезапно остановил свой взор на большом мусорном баке. «Есть, я лягу на мусорном баке, продолжая снимать». Говоря это, Ван Ян направился к цели. Он ловко лег ничком на баке, удерживаясь с помощью живота и вытянувшись стрелой. «Хорошо, начинай». «Приступаю». Джошуа присел на корточки и, фотографируя, с пылом говорил. «Видали они такого лучшего режиссера? Летает на мусорном баке? Ха-ха-ха». Глава 194. Волшебный юноша сошел с ума. Мириады звезд покрывали безмятежное ночное небо, одни сияли ярко, другие слабо. Возможно, на одной из очень-очень далеких планет проживали существа наподобие креветкоподобных гуманоидов. Любители астрономии наблюдали за небесными телами с террас, а Эвелин в пижаме уселась за компьютерный стол в спальне и схватила мышку. На лице застыла довольная улыбка, в последние пару дней она чувствовала, что фортуна ей благоволит. Волшебного юношу действительно наградили за лучшую режиссуру, ставка с шестикратным выигрышем принесла Эвелин $500, на которые она смогла купить несколько пар новых красивых туфель. А сегодня она поучаствовала в рекламной акции супермаркета и выиграла купон на $100. Видимо, ей стоило попытать удачу в Powerball. Powerball – одна из крупнейших американских лотерей. Какие 6 цифр выбрать для этой лотереи? Задумавшись, Эвелин открыла находившийся у нее в избранном блок Ван Яна. Выигрыш на ставках и в акциях, а также победа кумира и установление им нового волшебного рекорда привели ее в прекрасное настроение. Прежде она не знала, что предыдущему самому молодому лауреату Золотого Глобуса за лучшую режиссуру было 33 года, но теперь возраст опустился до 22 лет. Вот только репортажи и комментарии, касавшиеся падения Джессики, вызывали у нее негодование. Она не понимала, о чем думают эти язвительные люди, зачем желают паре расстаться. Ужас. Такая милая пара, и кто-то хочет, чтобы они расстались, пожаловалась про себя Эвелин. Она уже оставила слова поддержки в блогах Джессики и волшебного юноши, и не знала, ответил ли кто-то на ее сообщение. Открылся сайт, показалась знакомая, красивая и лаконичная веб-страница. На блогер, где сидело огромное количество звездных исполнителей, Эвелин больше всего любила волшебного юношу. И не только потому, что являлась его поклонницей, но еще и потому, что у него были весьма интересные статьи и заметки, которые нередко содержали крылатые фразы. К тому же ему нравилось отвечать людям, он прилежно следил за своим блогом. Многие его прогнозы по баскетбольным матчам оказывались верными. Он не походил на некоторых звезд, чья писанина выглядела скучной и отвратительной, и заслуженно считался блогером первого поколения. Эвелин увидела на самом верху новый пост, который опубликовали ближе к вечеру. Заголовок был следующий: «Если тебе это кажется забавным и клевым, присоединяйся». Она с недоумением разглядывала фотографию на экране. Кажется, волшебный юноша лежит на мусорном баке в парке, что за дела? Когда открылся пост, появилось уведомление о загрузке нескольких десятков фотографий. Увидев первые прогрузившиеся фотографии, Эвелина ошеломленно ахнула, мозг был не в состоянии осмыслить увиденное. Что это? Волшебный юноша лежит на каменной дорожке в парке, на деревянном стуле, на каменных ступеньках, на автомобиле Хаммер. Это была серия снимков его лежащего в разных местах лицом к земле, спиной кверху. Зачем он это делает? Увидев на одной из фотографий его лежащего на ветвях большого дерева, Эвелин не удержалась от смеха. Это забавно и клево. Затем она прочитала его сообщение. Ха-ха-ха, люблю такое. Лежать ничком где угодно и на чем угодно. Это отличное развлечение, новый экстремальный вид спорта. Как думаете, как это можно назвать? Хотите поиграть? Тогда присоединяйтесь. Я уже создал группу. Мне тоже попробовать? Эвелин с интересом огляделась по сторонам. Пол, кровать. В ней загорелось нестерпимое желание. Ей хотелось сделать несколько снимков и загрузить их в свой блог. Кажется, было бы классно. Она продолжила читать пост. Можно, конечно, лечь на кровати, но это совсем не интересно. Лежать на кровати совсем не оригинально. Да, давай же, заставь нас сделать что-то новое. Но обязательно соблюдай правила безопасности. Сегодня я чуть не свалился с дерева. Эвелин с улыбкой прокрутила страницу до самого низу, планируя сперва почитать комментарии, а потом не спеша полюбоваться фотографиями. В основном звучало изумление. Джоселин написала: «Волшебный юноша сошел с ума». Нина написала: «Экстремальный вид спорта, наверное, так и есть. Кто этим будет заниматься?» Эйбил написал: «Выглядит забавно, я присоединяюсь». Также много проходивших мимо пользователей писало: «Это смешно, боже, это поразило меня больше, чем твой золотой глобус. Ты похож на идиота, как и твоя девушка». Раздались звуки стучащих клавиш, Эвелин напечатала и отправила сообщение: «Я поиграю, собираюсь лечь на стол в аудитории университета». «Что это за чертовщина?» «Ха-ха», безудержно хохотала Натали перед монитором. «Это так он выражает свою любовь». Увидев следующую фотографию, она снова прыснула, даже слюни брызнули изо рта. «Что это за лучший режиссер?» Увидь эту фотографию члены жюри, пришли бы они в бешенство. На фотографии был запечатлен пол, заставленный наградами МТВ и другими кубками без заостренных верхушек. Ван Ян лежал животом на кубках, упираясь в пол локтями, в одной руке сжимал золотой глобус за лучшую режиссуру, в другой – золотую статуэтку «Оскар». Также имелась подпись: «Обожаю эти кубки, они очаровательны. Вот решил своим способом показать мою любовь к ним. Ха-ха-ха». Натали схватилась за дергавшийся от смеха живот. «Он что, трахает эти кубки? Реальный псих». Она продолжила проглядывать фотографии и каждый раз безудержно хохотала. Вскоре она подобралась к последнему снимку и последним словам: «Не стесняйтесь пересылать фотографии. Дорогие журналисты, вы можете их опубликовать, но я не разрешаю вам менять подписи к ним, особенно к последней фотографии. Спасибо». При виде последнего снимка на лице Натали возникла холодная улыбка. Если Джессика, увидев эти фотографии, по-прежнему не будет чувствовать себя в безопасности и не повеселеет, она, Натали, совершит тот самый звонок, потому что в этом случае Джессика и впрямь никчемная. Закрыв мышкой сайт, Натали уныло вздохнула. Ян. В просторной спальне Джессика с улыбкой на лице просматривала фотографии на компьютере, в покрасневших глазах блестели слезы, ее переполняло неописуемое чувство. Трогательность, счастье, влюбленность, сладость. Поджимая слегка трясущиеся губы, она постепенно добралась до последней фотографии и тут же оцепенела. На фотографии была запечатлена молодая девушка в фиолетовом вечернем платье, которая падает на пол. Также имелась подпись: «Люблю эту девчонку». Пробыв в оцепенении несколько секунд, она хихикнула, ее сердце словно озарило яркое солнце, мрачное настроение моментально улетучилось. Ян, Джессика, не переставая улыбаться, вытерла слезы, встала, быстрым шагом покинула спальню и направилась в рабочий кабинет, крича: «Ян, я посмотрела». Ван Ян сидел на вращающемся кресле в светлом кабинете и задумчиво глядел в монитор компьютера, размышляя о ключевом вопросе под названием «признание». При мысли, что психологический вывод Натали верен, он, напротив, стал испытывать некоторое давление. Он никогда не думал, что занимает настолько важное место в сердце Джессики, что является не только ее возлюбленным, но и кем-то типа человека, ради которого она старается доказать себя. Ван Ян прошептал: «Длинноногий дядюшка», и невольно покачал головой. Откуда взялось его волнение? Проблема была не в материальных вещах и не в том, что он недостаточно сильно любил ее. Просто он все больше чувствовал, что обязан выполнить одно дело. Этот важный момент постепенно приближался, он нисколько не тревожился, что Джессика ему откажет, однако не знал, готов ли сам к такому шагу. Для них обоих этот шаг будет обозначать не только смену формы обращения к ним, но и новый этап жизни. Однако Ван Ян с ужасом обнаружил, что сейчас ему доставляет удовольствие рабочая жизнь. Ему нравится тратить свою молодость и энергию на любимые занятия, не наскучивает непрерывно рваться вперед, пробовать себя в разнообразных жанрах кино, а если его одолевает усталость, то она быстро проходит, и он продолжает заниматься тем, чем занимался. Он не знал, было ли так у других людей, но ему было известно, что многие расставались и разводились в связи с тем, что их отношения угасали, так как каждый был занят своими делами. Ван Ян сейчас думал о том, правилен ли такой образ жизни, когда ради работы игнорируешь близких людей, точнее, когда у тебя недостаточно времени, чтобы идеально преуспевать на двух фронтах. У каждого человека есть право выбора. Роберт Дауни-младший больше 10 лет назад выбрал беспорядочный образ жизни с наркотиками, пьянством, вечеринками. Теперь же он раскаивался и заново выбрал трезвую, уютную жизнь с ребенком. Пэрис Хилтон была светской львицей, жила шумной, клубной жизнью, но, похоже, была счастлива и получала удовольствие. О том Уэллинг с женой жаловались, что Лос-Анджелес слишком суматошный, и собирались переехать жить в Ванкувер. «Живи так, как тебе нравится. Но что если твои предпочтения причинят вред всегда поддерживающим тебя родным и близким? Даже лишат тебя их поддержки? Как, Роберт, выбрать путь изолированности от близких людей, а потом остановиться и раскаяться?» Размышляя над этим, Ван Ян нахмурился. Похоже, у него не было ответа. Можно выбрать лишь что-то одно, и когда два человека выбирают разное, их жизненные пути расходятся. Если бы сейчас, помимо команды МТ-21, Ван Ян был заинтересован снимать еще что-то, то, пожалуй, остановился бы на этой теме. Тогда какая будет история, какой сюжет? Его взгляд упал на полки с книгами. Он встал и подошел к ним. Обычно, вне зависимости от объема работы, он каждый день понемногу читал. Ежемесячно им заказывались новые книги из рейтинга бестселлеров газеты New York Times. Все, что он читал или не читал, хранилось здесь. Подойдя к книжному шкафу, Ван Ян присмотрелся к названиям книг. Одни он прочитал, в других лишь читал аннотацию. Его взгляд вдруг остановился на одной прочитанной книге «Дьявол носит Прада». В глазах проскользнул блеск. Доставая книгу, он задумчиво произнес с насмешкой: «Иди нахер, Миранда, иди нахер». Данная книга повествовала о молодой девушке Андреа, недавно окончившей университет и устроившейся в редакцию журнала «Мод» в качестве ассистентки главного редактора. В результате главный редактор Миранда, ее непосредственный начальник, оказывается сущим дьяволом. В мире Миранды есть два типа людей. Одни могут быть полезны, и она должна смотреть на них снизу вверх. Другие должны смотреть снизу вверх на нее, а к большинству людей она относится презрительно. Сообщалось, что эта история основана на личном опыте автора романа Лорен Вайсбергер. Она в язвительной манере подробно описала, как Миранда испускала желчь на подчиненных и изводила их, а также описала мир моды и рынок труда. Ван Ян быстро пролистывал книгу, вспоминая еще не улетучившийся из памяти сюжет. Андреа умная, она быстро разбирается в характере и правилах игры Миранды и постепенно становится ее правой рукой, следует за Мирандой по рабочим делам в Париж, Милан и другие города, посещает различные выставки моды и превращается в дьяволенка. Но в то же время из-за хлопотливой работы в ее жизнь приходит хаос, бойфренд разочаровывается и уходит от нее, родственники жалуются. Она становится второй Мирандой, от которой отворачиваются близкие люди. В конечном счете ей осточертевает такая жизнь, где из-за ненавистных ей вещей она теряет саму себя и превращается в другого человека, ей осточертевают страх перед будущим и язвительность Миранды. Поэтому она, разгневанная, решительно увольняется и напоследок говорит Миранде: «Иди нахер, Миранда, иди нахер». На самом деле в будущем на большие экраны выйдет одноименная экранизация этого романа. Персонажи и сюжет двух произведений, естественно, немного отличаются. Все-таки фильм не сериал, в связи с ограниченностью хронометража что-то пришлось убрать из истории. Невозможно полностью экранизировать все детали, например, в какой манере Лорен Вайсбергер выражала свои впечатления или как дьявол Миранда мучила ее. Зато история придерживается традиционной структуры. Неопытная Андреа делает первые шаги, становится зрелой, страдает и борется из последних сил, неожиданно прозревает, конец. Но Ван Яну казалось, что в будущей картине «Дьявол носит Прада» не хватает взрывного эффекта, там даже нет классического нахер. И хотя основная тема отчетливо прослеживается, она не оставляет никаких сильных впечатлений, фильму недостает изюминки, там немало воды. Большую часть времени история напоминает дефиле на той образной сцене с быстро приходящими и уходящими моделями, присутствует лишь огромное множество модных брендов и личностей из мира моды, которые затем исчезают. Ван Ян понимал, что, с точки зрения бизнес-рынка, многим зрителям женского пола понравится такое дефиле, демонстрируемые в фильме модные образы, сумочки, одежда очаруют их. Но ему не хотелось этого, все эти вещи, лишь обертка истории, они должны обслуживать ядро, а не являться ядром. Конечно, если неизменно перенести книгу на большой экран, это вовсе не значит, что получится что-то стоящее. Автор слишком сильно ненавидела Миранду, что привело к довольно расплывчатому описанию внутреннего мира этой героини и тривиальному сюжету. Но это и впрямь был превосходный материал, который содержал характерные черты коммерческого кино и достойные для рассмотрения темы. Миранда и Андреа, две героини, полные напряжения, можно очень интересно показать их противостояние и их психологию. В будущем фильме роль Андреа исполнит Энн Хэтэуэй. Энн неплохо сыграет, только из-за ограничений в сценарии не сможет в полной мере проявить свои таланты. Ван Ян задумчиво закрыл книгу. Справилась бы Джессика с этой ролью, если он соберется снимать, то история во что бы то ни стало должна обладать кульминацией и взрывным эффектом, тогда на стадии неожиданного прозрения Андреа не будет ходить со спокойным лицом, как Энн, а выплеснет наружу весь свой гнев. Эта героиня имеет несколько стадий трансформации. Сперва она, точно простушка, только что приехавшая в город из деревни, неуклюжа, глупа, послушно поддакивает Миранде и коллегам, а сама робка и нерешительна. Затем, убежденная, что надо стараться быть лучше, стараться проявить себя, она непрестанно учится и растет, становится модной суперкрасоткой, к ней прибавляется самоуверенность, она понимает, как занять лидирующую позицию, как давить на коллег и использовать других людей, и все больше походит на дьявола. После того, как от нее отворачиваются близкие люди, она пребывает в замешательстве и страдает, обуревается сомнениями насчет себя, проводит самоанализ, заново пересматривает свои жизни и работу, в ней возникает крайнее отвращение к себе и Миранде, в сердце быстро накапливаются раздражительность и гнев. В итоге некое событие наконец поджигает фитиль, Андреа делает выбор, отказывается от нынешнего пекла и возвращается к спокойной прошлой жизни. Она Андреа, но уже никогда не будет той первоначальной Андреа. Четыре стадии трансформации требуют выдающегося актерского мастерства. В таком случае сможет ли Джессика? Ван Ян безжалостно хлопнул себя по лбу, выругав себя. Да пошел ты! Неужели в глубине души он действительно не верил в Джессику, не чувствовал, что она сумеет показать незаурядную игру вне рамок молодежного, танцевального кино? Почему? Повлияли ли на его мнение так и не исполненные ею роли в фильмах, которые хранились в его памяти? Но она не сыграла в руке убийцы и села в другой поезд. К тому же зачастую от режиссерских способностей зависит, сможет ли актер хорошо сыграть. Ван Яну не требовалось, чтобы Джессика добилась Оскара за роль Андреа, ей можно сыграть более-менее удовлетворительно, лишь бы она была счастлива. К тому же это как раз та главная роль, где нужен фактор «ты слишком красивая». Если сообщить Джессике, ты не подходишь, что она подумает? Что это за признание такое? Ван Ян покачал головой, посмеявшись над собой. Так зачем ему экранизировать этот материал? Но чем дольше он размышлял, тем сильнее в нем разгорался интерес. Ему очень хотелось снять эту историю, обсудить вопрос выбора жизненного пути. Создать такой фильм будет несложно. После написания и утверждения сценария Ван Яну можно будет не следить за подготовительными работами, не считая подбора основных актеров, за него это сделают продюсеры. А когда с препродакшном будет покончено, он крикнет: «Приступаем к съемкам». Планировалось, что съемки команды МТ-21 стартуют в начале февраля и займут 1-2 месяца. Если провести препродакшн в экстренном порядке и если все пройдет успешно, то уже в апреле можно будет приступить к съемкам «Дьявол носит Прада». Пока Ван Ян раздумывал, как распределить время, до его ушей вдруг донесся приближающийся крик вперемешку со смехом. «Ян, Ян!» Показалось улыбчивое лицо Джессики, ее ноги были обнажены. Прыгая от радости, как заяц, она вошла в кабинет. «Что такое?» Заметив ее улыбку, Ван Ян тут же облегченно вздохнул про себя, будто с плеч свалился камень. «Видимо, те фотографии принесли пользу», — он с улыбкой сказал. «Видела мой экстремальный вид спорта?» Джессика подошла к нему, молча обняла его обеими руками за шею, встала на цыпочки и потянулась к его губам. Ван Ян, взглянув в преисполненные любви глаза, опустил голову, обхватил ее талию правой рукой, что сжимала книгу, и, поглаживая левой рукой ее шелковистые волосы, поцеловал в мягкие губы. После продолжительного страстного поцелуя двое людей, тяжело дыша, оторвались друг от друга. Затем Джессика еще крепко поцеловала Ван Яна в щеку, по-прежнему частично вися на нем. Она, хихикая, ласково вымолвила: «Я все видела, люблю тебя». Ван Ян, морща нос, улыбнулся: «Я тоже». «Классные получились фото?» Джессика тоже наморщила нос. «Нет, многие говорят, что волшебный юноша сошел с ума, что ты идиот. Мне плевать на мнение этих людей, меня лишь заботит». Ван Ян дотронулся лбом к ее лбу и, обняв ее обеими руками за талию, закачался туда-сюда, нежным голосом говоря: «Джесси, не обращай внимания на те глупые высказывания, они ненавидят тебя. Что бы ты ни сделала, эти гадкие людишки всегда будут травить тебя». Джессика, слабо улыбнувшись, кивнула. Ван Ян поцеловал ее и продолжил: «И еще, если думаешь, что я недоволен каким-то падением, то ты не знаешь меня. Ты мне и такой очень нравишься». «Нет, я знаю, что ты ничего не имеешь против», — торопливо покачала головой Джессика и, посмотрев в его нежные глаза, излила душу. «Просто мне кажется, что я опозорилась, выставила себя клоуном. Я испортила твой идеальный день». С этими словами она опять немного расстроилась и, нахмурившись, вздохнула. «Если бы с тобой была другая девушка». «Что ты говоришь? А, что ты такое говоришь?» — прервал ее Ван Ян, приняв потрясенный вид. «О чем ты думаешь? Какая еще другая девушка? Перис Хилтон, не будь тебя, я бы там не стоял». «Ясно». Джессика чуть обнажила зубы. Ван Ян с серьезным лицом произнес: «Скажи, благодаря кому я решил стать режиссером, когда вырасту? Ты. Кто в дерьмовые для меня времена воодушевлял меня, давал мне веру? Ты. Кто вместе со мной белил стены в съемной квартире? Ты». Улыбка Джессики мало-помалу засияла, сердце бешено запрыгало. Ван Ян, касаясь ее лбом, смотрел ей прямо в горящие глаза и продолжал: «Кто говорит? Иди нахер, Миранда, я буду снимать кино вместе с Яном». «Ты». «Кто говорит? Ян, подожди, мне страшно». «Ты». Она, хихикая, стукнула его, а он не прекращал. «Кто говорит? Я хочу родить ребенка». «Ты». «Кто ежедневно составляет мне компанию, заботится о моей жизни, готовит еду, убирается, делает покупки в супермаркете? Все ты». «Кто говорит? Я буду рядом с тобой». «Ты». «Брось, чего ты психуешь эти два дня? Что, черт возьми, тебя волнует?» — грубо выразился Ван Ян обессиленным голосом. Улыбка на лице Джессики, напротив, стала еще радостнее. Ван Ян вздыхал. «Скажи мне, во сколько лет мы познакомились? Во сколько лет стали встречаться? Сколько лет мы уже вместе? Сколько раз ссорились? Сколько раз дрались? Сколько раз занимались любовью? Неужели ты не знаешь, люблю ли я тебя? В порядке ли наши отношения?» Глядя ему в глаза, Джессика неловко высунула язык и с улыбкой вымолвила: «Виновата. Конечно, виновата. Сейчас я даю тебе возможность выбрать одно из двух. Первое. Мы немедленно берем машину, едем на пляж и выбрасываем золотой глобус в море. Идеальный, мать его, день». Ван Ян рассмеялся и шепотом добавил: «Второе. Ты целуешь меня. Будет тоже идеальный день». Джессика встала на цыпочки и, словно осторожничая, легонько поцеловала его в губы. Ван Ян закусил ее губу и, прижимаясь к ней лбом, закачался влево-вправо. «Ты приняла хорошее решение, смышленая чертовка». Переполнявшая Джессику пьянящая радость уже не давала ей думать о других вещах, в голове не переставая звучал лишь один голос. «Ян, я люблю тебя. Дорогая, я собираюсь снять новый фильм». «Не про подсчет карт», — заулыбался Ван Ян. «Пусть она еще больше развеселится». Он отпустил ее, поднял находившуюся в правой руке книгу «Дьявол носит Прада» и сообщил. «Вот это сниму». Джессика моментально застыла. Она не читала эту книгу, но видела аннотацию. Главная героиня – молодая красивая девушка. Она почувствовала, как ее сердце чуть не выскочило из груди, и, выпучив глаза, спросила. «Хочешь сказать?» «Ага, главная роль очень подходит тебе», – кивнул Ван Ян, не став прямо говорить. «Ты сыграешь главную роль». Он чувствовал, что, если бы так сказал, это выглядело бы как подачка, с помощью которой он пытается ее утешить. А такое признание ей было не нужно, не исключено, что она только огорчится, тогда его хитрый план провалится. Не дожидаясь, когда она унесется мыслями в этом направлении, он пожал плечами и с улыбкой сказал: «В последнее время я размышляю над одним вопросом, касающимся работы и жизни». С этими словами он подошел к вращающемуся стулу за письменным столом, уселся и подробно высказал свои соображения. Он действительно размышлял на эту тему в последние дни, поэтому говорил убедительно. Джессика же, слушая его, все больше верила в то, что это правда, и совсем не думала о том, что фильм создается ради того, чтобы утешить ее. «Сейчас я пришел к выводу, что любой образ жизни – это всего лишь наш выбор». Миранда выбрала изолированность от близких людей, но высокое положение в обществе. Андреа выбрала прошлую себя, выбрала семью и друзей, но обыденную радость. Нет никаких правильно и неправильно, есть лишь выбор. Договорив, Ван Ян бросил книгу на стол, показал на нее и, взглянув на сидевшую напротив Джессику, произнес: «Думаю, купить права на экранизацию не проблема. Я уже решил, что непременно это сделаю. Если кто-то захочет побороться со мной за приобретение прав, то сколько бы денег он ни предложил, я всегда предложу на одного Вашингтона больше. Посмотрим, кто действительно сошел с ума». Джессика хихикнула, испытывая безудержный восторг и возбуждение. Упершись локтями в стол и подперев ладонями подбородок, она спросила: «А мне можно сыграть Андреа? Какие требования?» «Я говорил, что ты абсолютно подходишь по типажу и внешности», — сказал Ван Ян с деловым видом. «Но мне надо проверить твой нынешний уровень игры. Эта роль не так проста. Джесси, я решил экранизировать роман, поскольку главная роль действительно тебе подходит. Но, знаешь, на кастинге я не стану снижать требования, только потому, что ты Джессика, понимаешь». Под влиянием его полусерьезной речи тревога Джессики постепенно сошла на нет. Она решила довериться, поэтому уверенно кивнула, заявив: «Ага, я смогу получить роль. Тогда мы немедленно начинаем кастинг». Ван Ян встал, Джессика же вытаращила глаза, на нее опять накатило волнение, она с недоумением нервно сказала: «Но я еще не готова, я не знаю деталей истории». Ван Ян раздраженно уставился на нее, задав риторический вопрос: «Когда ты идешь на кастинг, у тебя есть сценарий, у меня свои стандарты и методы. Ну же, дай мне глуповатое, примитивное лицо, покажи самую традиционную католичку из деревни». «Окей». Джессика сделала глубокий вдох, встала и прошла несколько шагов. Она вспоминала времена, когда только-только переехала в элитный район Лос-Анджелеса. Среди местных детей она и Джошуа были представителями глупости и примитивности. Но она старалась добиться не того гневного настроения, а того глупого поведения, когда она осторожничала и пыталась избежать привлечения внимания посторонних. Андреа, устроившись в редакцию журнала, должно быть, тоже не хотела привлекать внимание. Наблюдая за ее спокойным, молчаливым лицом, Ван Ян одобрительно кивнул. На самом деле эта стадия не была какой-то сложной задачей для Джессики. Прежде она сама являлась очаровательно наивной, глуповатой девчушкой. Если нанести немного макияжа и на время скрыть ее сексуальность, она без труда изобразит первую стадию. Ван Ян похлопал в ладоши, сказав: «Хорошо, снято. Отличное представление. У тебя есть нужный образ». Услышав его похвалу, Джессика сразу рассмеялась, после чего склонила голову на бок и, стиснув зубы, произнесла: «То есть я, по-твоему, деревенская дурочка?» Ван Ян со смехом кивнул. «Да, а что такого? Хочешь побить проверяющего? Да ладно». Далее он строго сказал: «Сейчас покажи мне гнев. Гнев, который тебе приходится сдерживать и нельзя выпускать наружу». Джессика подумала о прошлых обидах, о том, как Ван Яна несправедливо исключили из университета, а также о ненавистнических высказываниях за последние дни. Внутри нее разгорелось пламя гнева, она сжала кулаки, представляя стоящую перед ней Пэрис Хилтон. Ей хотелось замахнуться кулаком, но этого нельзя было делать. «Вау, Джесси, у тебя пугающий вид», — восхищался Ван Ян, заметив, как уголки рта Джессики слегка подергивались, а взгляд стал пронзительным и опасным. Неплохой результат, но он догадывался, что она, похоже, придерживается искусства переживания, а не искусства представления. Естественно, он не хотел, чтобы гнев затуманил ей разум и она превратилась в другого человека, и считал, что потом еще придется хорошенько поработать с ней над этим. Но сейчас Ван Ян удовлетворенно промычал и, размышляя со строгим лицом, сообщил: «И с этим образом ты справилась. Я почти принял решение, потому что знаю, как ты играешь и держишься перед камерой в других ситуациях». Хотя Джессика чувствовала, что такой кастинг вроде бы был слишком поверхностным, Ван Ян и впрямь хорошо разбирался в ее актерском мастерстве и поведении в повседневной жизни, поэтому она не стала на пустом месте искать свои недостатки. От волнения сердце ее ощутило легкую боль, она спросила: «И каково решение?» «Решение таково, что тебе нужна психологическая подготовка», — сохранял серьезное выражение лица Ван Ян. Джессика же сдерживала улыбку. «Определенно она». «Ян, ты опять хочешь напугать меня?» Ван Ян ухмыльнулся, вращая глазами, раскинул руки в стороны и направился навстречу Джессике, протяжно говоря: «Джессика, главная роль твоя, мы снова вместе снимем кино, правда?» Часто задышав, спросила Джессика. Пускай результат и был ожидаем, все-таки, лично услышав от него эти слова, она тотчас возбужденно бросилась к нему. О, заранее подготовившийся Ван Ян ловко поймал ее в свои объятия, не позволив ей сбить его с ног. Джессика обвила руки вокруг его шеи, ногами зажала его бедра и воодушевленно закричала: «Супер, мы вместе снимем кино». Ван Ян, обнимая ее, непрерывно крутился и ходил по кабинету. Глядя в довольные карие глаза, он захохотал: «Мы вернулись в 98 и краткое, но ты стала намного тяжелее». Джессика, слегка выпятив губы, поцеловала его и, испытывая еще большую радость, чем в тот год, с улыбкой сказала: «Ты тоже». Глава 195. Премия гильдии режиссеров. Ван Ян решил приобрести права на экранизацию романа «Дьявол носит Прада», притом одобрил Джессику на главную роль. Ее радость и воодушевление не позволяли ему допустить какой-либо оплошности. Даже если кто-то, конкурируя с ним, предложит 10 миллионов за права, он без раздумий предложит больше, поскольку действительно хотел снять историю, у которой был огромный потенциал добиться высоких кассовых сборов. Но, несмотря на это, он избегал возникновения слуха, что волшебный юноша собирается снимать новый фильм, лишь попросил Flame Films связаться с Лорен Вайсбергер. Причиной такой скрытности было его нежелание привлекать внимание других кинокомпаний, которые могли ввязаться в борьбу за права на экранизацию. К тому же он еще должен был дальше заниматься подготовкой к съемкам команды МТ-21 и продюсированием «Побега». Однако, чтобы уложиться в запланированные сроки, он велел своей компании не заниматься многословием и прощупыванием почвы, а сразу предложить разумную цену, как в случае бесшумного приобретения прав на книгу «Удар по казино». Когда Flame Films предложила Лорен Вайсбергер и ее издательству семизначную сумму, эта хитроумная бывшая дьяволица обрадовалась, но не стала тут же давать согласие, а в деловых кругах мгновенно расползлась эта новость. Более того, немало людей предположило, что Ван Яну приглянулась книга. Он всегда был энергичным и предприимчивым. Не считая такого блокбастера со спецэффектами, как «Район 9», практически каждые полгода у него выходило по одному фильму. Летом этого года выйдет команда МТ-21, но рождественские каникулы пока пустовали. Так или иначе, стоило в настоящее время Flame Films выразить желание что-то приобрести, как, вне зависимости от того, принадлежала ли эта идея волшебному юношу или нет, кто-нибудь обязательно ввязывался в борьбу за покупку. На этот раз в дело вмешались 20 Хацентуры Фокс, Dimension Films, Miramax Films, но хорошо осведомленные о замашках Flame Films люди знали, что данная компания, если чего-то по-настоящему захочет, то непременно этого добьется, даже если придется промотать все имущество, а остальные крупные компании, скорее всего, отступят, потому что без волшебного юноши им будет непонятно, как максимально извлечь пользу из покупки. Нью-Йорк Таймс почти каждую неделю обновляла рейтинг бестселлеров. Немало этих книг впоследствии переносилось на большие экраны. Какие-то экранизации становились кассовыми, какие-то обдирали создателей до нитки. Риски при экранизации вовсе не меньше, чем при написании совершенно нового сценария, поэтому даже при наличии борьбы за авторские права обычно никто не задирал цены до небес. А пока продолжали вестись переговоры с бывшей дьяволицей, СМИ всего мира шокировал пост новоявленного лауреата «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру, а именно те фотографии. Это что вообще такое? Сейчас популярность Ван Яна возросла до небывалых высот. На следующий день после публикации фотографии с планкингом разошлись по всевозможным порталам и развлекательным сайтам, их также напечатали в развлекательной прессе. На Yahoo был следующий заголовок статьи: «Странная, сумасшедшая акция волшебного юноши». А Лос-Анджелес Таймс, опубликовавшая фото с лежащим Ван Яном на мусорном баке, поставила огромный вопросительный знак. Что волшебный юноша вытворяет? Ежедневный шоу-бизнес, напечатавший фото с Ван Яном, лежащим на кубках. Он снова дал нам конфету с невиданной начинкой. В стремлении осчастливить свою девушку волшебный юноша жертвует имиджем. Он спятил. Он пытается развить из падения Джессики экстремальный вид спорта. Согласно репортажу Chicago Sun, Ван Ян в последнее время проводил обсуждения с первой группой фанатов, согласившихся поучаствовать в этом новом виде спорта. Обсуждались правила и названия спорта. Они предложили кое-какие названия и устроили голосование. Среди предложенных вариантов были стумблинг, биндовер, планкинг. В итоге большинству приглянулся планкинг, настил. А правила были следующие: лежать в различных местах на различных предметах лицом вниз, тело должно быть вытянуто, как стрела. В конце Chicago Sun написала: удастся ли волшебному юноше вызвать всеобщую помешанность на планкинге, мы не знаем, но лицезрели реального 22-летнего лучшего режиссера. Нельзя рассчитывать, что Мартин Скорсезе займется планкингом. Спустя век после зарождения кино мы наконец повстречали такого забавного, волшебного человека. Неимоверные талантливые, при этом веселые и близкие к народу люди всегда пользуются наибольшей популярностью, однако за веселыми, забавными комментариями слышалась насмешка от многих людей. Они считали, что волшебный юноша выставил себя на посмешище. Кто настолько глуп, чтобы пиарить себя каким-то планкингом? Для него это непременно обернется позором, после чего он больше не посмеет выкидывать подобный трюк. И все же многие фанаты из США, Великобритании, Австралии, Тайваня и других стран попытались помочь Ван Яну раскрутить планкинг. Всего за несколько дней в специальный раздел блогер свои планкинг-фото загрузило более 10 тысяч человек. Среди них было множество знаменитостей и звезд. Суперзвезда НБА Шакил О'Нил лежал на баскетбольной площадке и в раздевалке. Новая звезда команды Golden State Warriors Гилберт Аринас даже улегся на полу в женском туалете. Звездные актеры заботятся о своем имидже, им нельзя делать все, что взбредет в голову. Тем не менее Ван Яна согласились поддержать Майкл Питт, Закари Левай, даже такой мужчина средних лет, как Роберт Дауни-младший, поддержал. Но они ложились очень красиво, выбирали не унитаз или стиральную машину, а, например, стул или цветочные горшки в саду. Это глупое, но клевое и экстремальное занятие быстро приобрело прочную фан-базу и начало стремительно распространяться. А в течение этих дней также произошли новые продвижения в подготовительных работах к съемкам команды MT-21. После того, как отель Caesars Palace дал согласие предоставить съемочную площадку, остальные игорные дома вновь связались со съемочной группой, проанализировали выгоду для себя и, видя, что то одно казино дает согласие, то другое, сдавались и радушно приглашали провести у них съемки. МТИ тоже наконец-то закрыл глаза на репутацию престижного заведения и изменил прежнее решение, разрешив съемочной группе посещать кампус. Пресс-секретарша Патти Ричардс заявила: «Сперва мы отказывали, поскольку беспокоились, что фильм создаст у всех плохое впечатление об МТИ, будто здесь учат подсчету карт, но Ван Ян своим сценарием вновь заинтересовал нас. Команда по Блэкджеку – реальный исторический факт, потому мы дали согласие». К тому времени, как был решен вопрос со съемочной площадкой, уже окончательно сформировалась и съемочная группа. Кинооператором был неоднократно сотрудничавший с Ван Яном Уоллип Фистер, декоратором являлся Гордон Сим. Поскольку в фильме членам команды придется выступать в огромном количестве всевозможных образов, то должность художника по костюмам была довольно важной, поэтому в конечном счете Ван Ян пригласил Линди Хемминг, «Завтра не умрет никогда», «Гарри Поттер и тайная комната», «Казино Рояль», киносерия об Бэтмене. Она, можно сказать, была крупной шишкой. Этих людей Ван Ян пригласил еще до получения «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру, но сейчас, помимо волшебного статуса, он приобрел ореол «Золотого глобуса». Естественно, ему стало намного легче звать к себе оскароносных личностей. В то же время у него была собственная базовая команда. Художник-постановщик Дэвид Ф. Классин, реквизитор Дрю Питратта. Гарри Джордж вернулся в качестве помощника, Джошуа же усердно выполнял мелкие задания, предназначавшиеся для ассистента-продюсера. Съемочная группа команды МТ-21 могла в любое время отправиться в Бостон или Лас-Вегас и приступить к съемкам. Но, поскольку вот-вот намечался китайский Новый год, Ван Ян решил начать съемки уже после праздника. Вместе с тем оставалась еще одна нерешенная проблема. До сих пор не была найдена актриса на роль молодой подсчетчицы карт китайского происхождения. С тех пор, как была оглашена эта новость и связались с ЦА и другими агентствами, Ван Яну на стол попало большое количество резюме рекомендованных кандидаток, а некоторые актрисы разными способами сами связывались с ним, например, Чжан Цзы осведомилась о возможности исполнить роль. Конечно, ей ответили отказом, потому что она не подходила по типажу и уровню владения английским языком. На самом деле после долгих бесплодных поисков Ван Ян уже снизил требования. Не обязательно должна быть чистокровная китаянка, сойдет и метиска. Главное, чтобы зрители видели в ней китаянку. В итоге в списке кандидатов вскоре появилось множество метисок, затем Ван Ян отсеял девушек, которые не располагали восточным типом внешности, пусть даже их волосы были окрашены в черный цвет, а в глазах были черные линзы. Оставшиеся кандидатки еще не проходили кастинг. У Ван Яна прямо-таки мозг дымился от подбора актрисы на эту второстепенную роль. Для данной героини не планировалось никаких сольных эпизодов. Почти везде она будет присутствовать в коллективе людей, но она сыграет в большинстве сцен с подсчетчиками карт, ее часто будут показывать крупным планом. У нее будет много реплик, она не просто бесполезная красивая кукла. Но Ван Ян потратил куда больше времени и нервов на поиск такой актрисы, чем на исполнительницу главной женской роли. Конечно, в случае с главной женской ролью потребовался всего лишь один телефонный звонок. Он уже в ярости стучал по столу и приказывал себе: «Разберись ты уже с этой ролью». Вот только как разобраться, было непонятно. Но, очевидно, эту работу придется отложить. Приближался китайский Новый год, а перед ним наступило 30 января, день оглашения лауреата 55-краткой премии гильдии режиссеров. Пятеро номинированных режиссеров были те же, что и в «Золотом глобусе». Церемония вручения проводилась в центральном офисе гильдии режиссеров. Ван Ян вновь прибыл в костюме, его сопровождала в качестве спутницы Джессика, одетая в черное платье до колен. Она надеялась, что в этот раз будет поистине идеальный вечер. Будучи лауреатом «Золотого глобуса», Ван Ян, разумеется, являлся главным фаворитом. Но конечный результат в высшей степени разочаровал Джессику, и фанаты Ван Яна сильно расстроились, поскольку гильдия режиссеров присвоила премию Робу Маршаллу, режиссеру Чикаго. Таким образом, стало еще более непонятным, кто в текущем году получит Оскар за лучшую режиссуру, потому что за всю историю лишь 5 раз лауреаты премии гильдии режиссеров не выигрывали Оскар. Пусть даже список номинантов на Оскар будет оглашен только 11 февраля, «Волшебный юноша», по мнению СМИ, почти наверняка пройдет отбор. 6 лауреатов «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру в возрасте 30-39 лет в общей сложности 7 раз номинировались на Оскар, 5 из них в свое время выиграли золотую статуэтку. С чего вдруг Оскару, что проводился раз в год, отказываться от такого мегапопулярного молодого волшебного режиссера? Тем более, широкие массы будут только рады, если «Волшебного юношу» номинируют, но взбунтуются, если его лишат номинаций. В таком случае не получится ли в этом году так, что гильдия режиссеров и жюри «Оскара» не сойдутся мнениями в 6-й раз? Если это произойдет в 6-й раз, то, видимо, из-за «Волшебного юноши». В настоящее время букмекеры не знали, какие коэффициенты следует присваивать, они уже два раза подряд ошиблись. Сперва Ван Яну присвоили коэффициент 6, а он неожиданно взял награду. Затем с полной уверенностью присвоили коэффициент 1.5, но он не выиграл. Вместо него награду получил Роб Маршалл с коэффициентом 3. На следующий день после окончания церемонии вручения премии гильдии режиссеров наступил канун китайского Нового года. Ван Ян и Джессика ранним утром прибыли в аэропорт и сели на рейс до Сан-Франциско, чтобы весело отметить праздник в китайском квартале. Глава 196. Как же хочется пнуть его в реку в комнате, обклеенной киноплакатами. В глаза отчетливо бросался запрещенный для инопланетян красный плакат. Сидя за письменным столом, заваленным игрушечными моделями, Ван Ян просматривал на ноутбуке фотографии. Это была новая партия рекомендованных актрис, резюме которых прислали агентство. Отклонив одну слишком белую девушку, Ван Ян открыл файл Элоди Юнг. Взору предстала молодая темноволосая девушка с черными глазами и верхними веками без складок. Элоди родилась 22 февраля 1981 года, являлась метиской из Франции, обладала дикой, сексуальной внешностью, к настоящему времени снялась в кое-каких телевизионных программах и рекламах во Франции. Ван Ян поразмыслил и покачал головой, закрыв документ. Она не прошла первичный отбор, поскольку по внешности и типажу не соответствовала его идеалам. Однако она все же вызвала у Ван Яна интерес. Он собирался порекомендовать ее враж Джастина Лина. Съемки этого криминального фильма про уличные гонки стартуют совсем скоро. Основной актерский состав уже был утвержден, но Ван Ян был в курсе, что на кое-какие женские роли второго плана требовались актрисы с типажом, как у Элоди Юнг. Кристин Кройк. Ван Ян щелкнул по документу и увидел миловидную шатенку с карими глазами. Родилась 30 декабря 1982 года. Отец – голландец, мать – индонезийка китайского происхождения, сейчас играет Лану Лэнг, одну из главных героинь в сериале «Тайны Смолвиля». Также прилагалось несколько фотографий для этого кастинга, где она носила черный парик и черные линзы. Ван Ян некоторое время разглядывал ее, после чего решил, что она слишком белая. Но эта девушка располагала приятной внешностью. Ван Ян был впечатлен ей, когда смотрел в своей памяти «Тайны Смолвиля» с Томом Уэллингом. Здесь еще было написано, что она с детства занимается карате. Ван Ян вскинул брови и прошептал: «Интересно, хорошо дерется? Возможно, когда в будущем подвернется шанс посотрудничать, они устроят поединок». От этой мысли Ван Ян невольно улыбнулся. «Попался, Ян». В этот момент сзади вдруг раздался смех. Ван Ян, улыбнувшись, обернулся и увидел, что за его спиной с подозрительным выражением лица стоит тихо проскользнувшая в комнату Джессика. Он сказал: «Я уже давно учуял твой запах». С этими словами он открыл файл со следующей девушкой. Джессика, наклонившись, обняла его за шею и, уставившись в экран ноутбука, спросила: «Что смотришь? Красивые девушки. Ты знаешь, это для роли подсчетчицы карт». Говоря это, Ван Ян отсеял еще одну модель и нахмурился. «Как же утомительно. Тогда давай я сыграю, как тебе?» — пошутила Джессика. Ван Ян щелкал по мышке и с улыбкой говорил: «Хочешь испортить Андреа? Права на экранизацию романа почти приобретены, начало съемок тоже не придется долго ждать, так что лучше готовься к этой роли». Мэгги Кью, или Ли Ми Ки, американо-вьетнамская метиска, работает в Гонконге. Довольно красивая, но почему у нее знакомое лицо? Пребывая в некотором недоумении, Ван Ян провел поиски по китаеязычному интернету и обнаружил, что это, оказывается, была бывшая девушка Даниэла Ву. Кто знает, не выйдет ли неловкая ситуация. Если он спросит Даниэла, то, скорее всего, получит ответ: «Мне все равно», но ему не хотелось, чтобы на съемочной площадке царили запутанные отношения, тем более это могло негативно повлиять на игру исполнителя главной роли. «Сперва погляжу, есть ли более подходящие кандидатуры». Заметив, что Ван Ян закрыл файл, Джессика с любопытством спросила: «Она хорошенькая, почему не подходит?» Ван Ян покачал головой. «Бывшая девушка Даниэла, о, Карин Мок». На экране виднелась темноволосая женщина с продолговатым лицом. Карин Мок, родилась 2 июня 1970 года, дедушка, белый уроженец Уэльса, бабушка, уроженка Гонконга, мать, наполовину китаянка, на четверть персиянка, на четверть немка. В 17 лет приехала в Италию, где окончила Адриатический колледж Объединенного мира, затем окончила Лондонский университет, хорошо владеет английским, французским, итальянским языками, а также кантонским и путунхуа. Ван Ян слегка обомлел. Он знал, что это за человек, поскольку «Бог кулинарии» был одним из его самых любимых гонконгских фильмов. Карен Мок в роли индейки произвела на него глубокое впечатление. Не было никаких сомнений, что ее актерского мастерства хватит, чтобы справиться с роль подсчетчицы карт, а то, что она владела несколькими языками, еще больше приятно удивило Ван Яна. В сценарии команды МТ-21 члены команды взаимодействуют в казино друг с другом с помощью иностранных языков и притворяются иностранцами, чтобы одурачить женщину-детектива. Разумеется, куда лучше изначально уметь говорить на иностранных языках, чем учиться этому прямо на съемочной площадке. По внешности и типажу Карен Мок тоже подходила, но, похоже, была немного старовата. Ван Ян внимательно пригляделся к портретным фотографиям в ее файле. На снимках из недавно вышедших в прокат «Боевых ангелов» она совершенно не отдавала старостью 32 лет, но и нежностью 18 лет не могла похвастаться, больше походила на женщину примерно 25 лет. Зрители, сидя перед киноэкраном, не способны разглядеть возраст актеров, главное, создать впечатление молодого студента. Что же до того, подойдет ли Карен Мок для данной роли, надо ее испытать, тогда станет ясно. Ван Ян взял мобильник, набрал один номер и сказал: «Пусть ЦА сообщит Карен Джой Моррис, что она участвует в кастинге». Отложив телефон, он покосил голову на бок, бросил взгляд на Джессику и с улыбкой промолвил: «Джесси, ты разве не говорила, что хочешь сыграть уродину? Давай покажу, что такое сыграть уродину». Джессика заинтересовалась: «Как это? Взгляни на эту женщину. Красивая, не правда ли?» Ван Ян открыл китаязычный поисковик, ввел слова «Бог кулинарии», Карен Мок, нажал Enter и тут же нашел несколько фотографий, на которых была запечатлена индейка с растрепанными волосами, выпирающими зубами и шрамом на лице. Ван Ян со смехом сказал: «Смотри, это и называется сыграть уродину». Обнимавшая его Джессика удивленно улыбнулась и пылко произнесла: «Поразительно, здесь она выглядит как тетка в возрасте, а на тех фото она молодая девица». «Ага, она классная актриса», расплылся в улыбке Ван Ян и уже приготовился дальше просматривать кандидаток, как снизу донесся крик: «Ян, Джесси». Ван Ян во всю глотку крикнул в ответ: «Мам, что такое?» Джессика ойкнула и выпрямилась: «Точно, я же пришла позвать тебя есть пельмени». Ван Ян, кивнув, встал и вместе с ней направился вниз, крича: «Навернем предновогодних пельменей». По прошествии ночи наступил китайский Новый год. Китайский квартал огласился гулом гонгов и барабанов и взрывами петард. Повсюду проводились праздничные парады. Проведя несколько дней в Сан-Франциско и отметив 23-летие, Ван Ян с Джессикой вернулся в Лос-Анджелес. Очевидно, что те актеры китайского и наполовину китайского происхождения тоже закончили отмечать китайский Новый год. Ван Ян собирался в течение одного дня решить вопрос с исполнительницей второстепенной женской роли, а послезавтра уже в Бостоне начать съемки. Съемочная группа сперва снимет сцены в Бостоне, затем приступит к сценам в Лас-Вегасе. В течение последних праздничных дней сотрудники команды МТ-21 уже отвезли в Бостон аппаратуру, одежду, реквизиты и другие вещи. Операторская группа также нашла кое-какие интересные локации и ждала, когда Ван Ян приедет и выскажет свое мнение. Но в данный момент он вынужден был сначала разобраться с кандидатурой на роль подсчетчицы карт. К типажу данной роли на самом деле предъявлялись не такие уж жесткие требования, лишь бы исполнительница роли неплохо смотрелась в кадре и могла добавить немного крутости, в общем, чтобы производила отличное впечатление. «Мне нужно очень холодное, спокойное выражение лица, нет никакой улыбки, ты крутая, как киллер». В ярком помещении для кастинга Ван Ян смотрел на попавшую в объектив видеокамеры Карен Мок в черной одежде. Услышав его слова, она приняла безмятежный вид и чуть-чуть задрала уголок рта, будто над кем-то насмехалась. Так она совершенно не походила на глуповатую индейку. Ван Ян тихо угукнул. Ранее он ознакомился с ее резюме и сейчас по-настоящему убедился, что с актерской игрой у нее нет никаких проблем. Она умела как прикинуться дурочкой, так и показать себя крутую, могла придерживаться как гипертрофированной, так и реалистичной игры. А под воздействием магии визажиста она, и так моложавая, еще больше помолодеет. Ван Ян выключил камеру, взял у стоявшего рядом Джошуа резюме и, просматривая его, произнес на корявом кантонском диалекте: «Карин, слышал, ты умеешь говорить на многих языках, верно?» «Да», — кивнула Карин, слабо улыбнувшись. Ван Ян серьезно посмотрел на нее и начал лепетать. Карин недоуменно свесила голову на плечо, спросив: «Прости, забей, всего лишь шутка». Ван Ян, посмеиваясь, вернул ей резюме и протянул руку. «Добро пожаловать в съемочную группу. Надеюсь, наше сотрудничество принесет плоды». Он хихикнул и добавил: «Забыл кое-что сказать. Я обожаю твою индейку в «Боге кулинарии».» Карин мигом широко раскрыла рот и восторженно заулыбалась. Пусть это и была второстепенная роль, все знали, как сложно получить этот шанс. Помимо работы в Голливуде, еще можно посотрудничать с лауреатом «Золотого глобуса» за лучшую режиссуру. Это будет яркое пятно в ее карьере. Карин радостно пожала Ван Яну руку, вымолвив: «Спасибо, я очень рада. Удивительно, еще несколько дней назад я только получила сообщение, а теперь грозится Мункуэ, Тропхиуриукс». «Прости», — озадаченно нахмурился Ван Ян. Стоявший позади Джошуа перевел: «Это значит, я люблю тебя». Карин оцепенела, но в следующий миг покачала головой и улыбнулась. «Нет, всего лишь шутка. Это на итальянском и французском значит «я так счастлива». После того, как Карин Мок была определена на роль подсчетчицы карт, был собран основной актерский состав команды МТ-21. Команда МТ состояла из 6 человек, они делились на 2 группы по 3 человека. Будет снято, как они, разделившись, обчищают разные казино. В команде двумя большими игроками были Дэниел Ву и Натали Портман, двумя малыми подсчетчиками карт были Карин Мок и Ник Кэннон. Ник Кэннон родился 8 октября 1980 года, являлся молодой темнокожей звездой нового поколения. Помимо актерской карьеры, он также был рэпером. Именно он сыграл главную роль в «Барабанной дроби», участвовавшей в битве комедий в прошлогоднем рождественском сезоне. Агент Ника был необычайно воодушевлен тем, что удалось выбить эту роль. Насколько основная второстепенная роль в фильме «Волшебного юноши» лучше, чем главная роль в провальном фильме? Когда Ван Ян выбирал этого кандидата, то тоже порадовался. Ник мог сыграть традиционного комичного афроамериканца, а мог притвориться жестокой, грубой, неприятной личностью, а если одеть его в костюм и отрастить волосы, у него будет вид интеллигента. Это была отличная кандидатура. Кроме того, в команде были еще 2 человека, контролеры, другой тип подсчетчиков карт. Они, в соответствии с обстановкой на столе, решали, каков будет размер ставки и давали подсказки большим игрокам. Конкретный процесс был следующий. Малый подсчетчик карт садится за стол. Когда он разогрел стол, то подзывает на помощь контролера, а сам уходит за следующий стол. Контролер ждет, когда стол сможет по-настоящему вступить в игру, после чего подзывает большого игрока, который выигрывает крупные суммы. Когда стол остывает, контролер уходит и ждет нового сигнала от малого подсчетчика карт. Эти 3 роли имели четкое разделение труда. 6 человек полагались на память, умение быстро считать про себя, психологический настрой и внимательность. Как сказал Джефф Ма, подсчет карт подобен точному механизму, иначе тебе не выиграть в блэкджек. Роли 2 контролеров достались Джею Барушелю и Алексис Бледел. Джей Барушель родился 9 апреля 1982 года в Оттаве, Канада, имел еврейские и шотландские корни. В 2000 году состоялся его дебют на больших экранах благодаря роли Вика в фильме «Почти знаменит». В настоящее время он до сих пор был мелкой голливудской сошкой, зато владел невероятным актерским мастерством. На это, естественно, сказались его детские выступления. Еще в 12 лет он начал появляться на местном телеканале. Ван Яну приглянулся его типаж простодушного мальчишки, потому что в команде МТ не все 6 человек шли по отчетливому пути крутости, иначе они не будут подчеркивать друг друга. В итоге никто вообще не будет казаться крутым. В действительности, чтобы не привлекать внимание казино, подсчетчики карт принимали обманчивую внешность невежественных деревенщин. У Джея Барушеля как раз и был примерно такой типаж. Но этого простодушного человека, что пришел в казино с разбитой мультяшной копилкой, женщина-детектив, конечно же, оставляет без внимания, и лишь покидая казино, он демонстрирует ехидную, дьявольскую улыбку, которая как бы говорит: «Вы кучка болванов». Вот это крутая сцена, а у Джея Барушеля получилось сделать такую улыбку. Тоже удалось сделать и Алексис Бледел. Она родилась 16 сентября 1981 года в Хьюстоне, в семье католиков. Отец был аргентинцем с датскими корнями, Мать была мексиканской с французскими и немецкими корнями. 5 национальностей в ее крови наделили ее приятным, изящным лицом и ангельской внешностью. Она походила на тихую, застенчивую соседскую девчушку, что еще не повидала мира. Изначально она встала на актерский путь именно потому, что была слишком стеснительной и замкнутой. В младшей школе у нее не получалось заводить друзей. В результате мать воодушевила ее посещать районный театр. С тех пор она переборола свою робость. В результате она стала местной актрисой, потом моделью, а в 2000 году приехала в Голливуд для участия в первом кастинге и получила роль Рори Гилмор в сериале «Девочки Гилмор». В телевизионном мире она считалась постепенно восходящей звездой, но на больших экранах никак себя достойно не проявила. В прошлом году романтический фильм «Бессмертие» с ней в главной роли и бюджетом в 15 миллионов заработал лишь 19,34 миллиона. Теперь же ей досталась роль в команде МТ-21. Ван Яну очень нравился ее тихий, безмятежный типаж. Алексис создавала идеальный образ послушной девочки или простодушного человека. Когда ее героиня со слегка взволнованным видом садится за игровой стол, то создается впечатление, будто послушная девочка натворила пакость, но на самом деле она умная девушка, хитроумный член команды МТИ. Вкупе с Рэйчел МакАдамс, исполнявшей роль женщины-детектива, образовался амбициозный, как выразились СМИ, основной актерский состав. Мало того, что главный актер был китайского происхождения, так еще планировалось пока не найденная второстепенная актриса китайского происхождения, а 3 актера были молодежью, что еще не доказало себя по-настоящему на больших экранах. В статье сайта Elle задавались вопросом, эти карты в руках волшебного юноша принесут Блэкджек или же 22 очка. Фанаты звезд с нетерпением ждали фильм, особенно поклонники, пользовавшиеся наибольшей популярностью, не считая Рэйчел и Натали, Алексис. Они надеялись, что Рори сумеет выбиться в ряды молодых голливудских женских звезд первой величины. И абсолютно все фанаты верили, что в руках волшебного юноши их любимые актеры сумеют раскрыть весь свой потенциал. На обоих берегах тихой, красивой реки Чарльз располагались такие престижные заведения, как Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет и Бостонский университет. Здесь был живописный пейзаж, длинная лазурная река, густые зеленые деревья, кроме того, дул предвесенний ветерок, доставлявший блаженство. Кстати, вам, возможно, придется поменять прически и цвет волос, мне вдруг разонравилось то, что у вас сейчас, сказал бродивший по берегу реки Ван Ян и остановился, после чего взял висевший на шее режиссерский видоискатель, закрыл левый глаз и стал тщательно рассматривать в видоискатель противоположный берег. Завтра начнутся съемки фильма, ему требовалось хорошенько изучить данную местность, чтобы сделать наилучшие кадры. А следивший за всем подряд помощник продюсера Джошуа, словно телохранитель, следовал за Ван Яном по пятам. Также компанию составили повседневно одетые Натали и Алексис. Первая выступала в качестве проводника, показывая дорогу, последняя просто гуляла и наслаждалась пейзажем. Натали с завязанным конским хвостиком на голове усердно закатила глаза вверх, будто хотела разглядеть свою макушку, и недоуменно спросила, «Почему ты вечно не в ладах с моими волосами? Как на этот раз надо сделать?» Ван Ян направил видоискатель на ее лицо и, настраивая расстояние, с улыбкой произнес, «У меня сейчас есть несколько идей, нужно их опробовать, тогда и узнаем. Все думаю, подойдет ли тебе прическа Матильды. В любом случае я склоняюсь к короткой стрижке, когда волосы покрывают лоб и уши вокруг. Нат, это касается не одну тебя, Рэйчел тоже изменится, я думаю». Он опять продолжил обозревать необъятный пейзаж реки, в голове промелькнул образ Рэйчел из Шерлока Холмса, он заявил, «Были бы неплохи темно-коричневые кудри, проверим, что из этого получится». «Дэниэл, пока не придумал, мужских стрижек довольно мало». «Почему так?» Он убрал видоискатель и, поглядев на находившуюся в нескольких шагах от него Алексис с длинными каштановыми волосами до плеч, сказал, «Алекс, ты и так хороша, ничего не меняй, но тебе нужна небольшая челка». «О, просто с открытым лбом мне кажется, что я более уверенная в себе», улыбнулась Алексис, хлопая голубыми глазами и взявшись за лоб. «Но это не проблема». Наблюдавший за ней Джошуа чуть-чуть вздрогнул. Натали же со странным выражением лица спросила, «Почему бы тебе не устроиться стилистом?» «Подожди, я нашел хорошее место», возбужденно закричал Ван Ян, оставив без ответа ее вопрос. «Я лягу вот тут, на фоне Чарльза, недурно». «К кто меня сфотографирует. Будучи лидером Планкинга, он, разумеется, не мог поучаствовать только в первом сезоне и отступить. Он собирался и дальше ложиться в различных местах, чтобы закрепить это развлечение, которое ему и впрямь приносило удовольствие.